«Я нарек тебя ученицей», — сменил направление беседы Непись. «После того, как обучение твое краткое сам оборвал. Добро, что не воспротивилась моему слову прилюдно». Хейт молча пожала плечами, как бы говоря, «Чего уж там». Мотивы хитроумного дядьки до сих пор не ясны были, но что-то художнице подсказывало. Он не просто решил примазаться к подвигам ненависти на ниве борьбы с работорговцами. Тут явно было несколько слоев причин следствия, и не ей на никчемных обидах рушить планы жреца. Так-то и обиды не было. Неудача на почве конфликта фракций. Игровой момент, не более. «Хорошо», — кивнул сам себе учитель. «Снова подтвердилось, что я не ошибся в тебе, когда наблюдал за необычной пришлой на поляне у храма. Пока я все не похе... не завалила цепочку квестов», — вздохнула необычная пришлая. «Я поясню», — продолжил Непись. «Когда ты рассказала юному послушнику ордена о тех бесчинствах, что творились под носом у служителей закона, он, естественно, принял близко к сердцу твои слова и жуткую участь жертв работорговцев. Он ведь знал по себе и сестре, душой и телом познал горькую долю невольника». Хейт сразу вспомнила Кинни, как он кинулся к ней с мольбой о помощи. Кожа до кости, взгляд загнанного звереныша. Так, на душевном порыве, послушник осуществил манифестацию божественного намерения. Судя по интонации учителя, это являлось чем-то крайне весомым для ордена. «Мне же оставалось лишь присоединиться к воле юноши, совпавшей с волей Бога». «Вот тебе и заглянула в храм по-быстрому», — покачала головой художница. «Сделала, как лучше». «С другой стороны, лучше, прямо здесь и сейчас, стало определенно». «Ты и твои соратники отправились искоренять зло сюда», — озвучил известный главе ненависти ход событий Непись, а затем добавил того, что она знать не могла. «Я Гройд, верховный дознаватель ордена Балеона, глаз и длань его, приступил к дознанию в Велигарде». «Ага, приятно наконец-то познакомиться», — подавилась внезапной икотой виртуальности девушка. «Не стану утомлять тебя деталями», — стальным голосом высказал Гройд, так что стало кристально ясно, уточнять не стоит. «Язву мздоимства в городском совете и в рядах стражи вскрыли мы страшную. Ныне совет Велигарда не полон, а в ряды защитников объявлен сбор». «И это правильно», — вставила свое мнение Хейт. Она не стала спрашивать, только должностей лишились виноватые или голов тоже, хотя сама глава ненависти предпочла бы второе. «Светлячки и звездоцветы. Таким должен быть прекрасный мир восхождения, а не рабскими загонами и кандалами». «Мой же ранг, а также манифестация божественной воли», — кивком обозначил согласие с репликой ученицы жрец, «дали мне право заявить сие высшей степени важности поручения для моей ученицы». Гройд выделил ученицу голосом. «Как испытание на получение статуса дворянин. Будучи твоим учителем...» Новое голосовое подчеркивание. «И в свете того, что задание то было тайным, любой из чиновников городского совета мог выдать наши планы банде Гултека Кровавого. Я имел полное право назначить испытание на титул в одиночку и поставит совет Велигарда в известность по факту свершившейся миссии». Эту часть речи учителя Хейт переваривала дольше всего. И не только от того, что тот завернул слова в довольно длинные предложения. Суть сказанного никак не желала укладываться в разуме. «Бумаги и печать привез с собой представитель совета», уже ровным голосом произнес верховный дознаватель. «Он ждет тебя снаружи. дабы вручить их тебе. Он же предоставит сведения об областях в округе Велигарда, земли в которых свободны для перехода в манор дворянина. Невидимые шестеренки в голове Хейт щелкнули. «А можно мне обосноваться прямо здесь?» Художница раскинула руки, и на левое запястье незамедлительно уселась бабочка. «Долина и гора ведь пока что никому из дворян не принадлежат. Будь то иначе, на границе манора ненависть получила бы оповещение. Да и кому, кроме банды лиходеев, могла пригодиться земля в непопулярной локации?» Гройд едва заметно улыбнулся. «Я и впрямь в тебе не ошибся». «Коли это не положительный ответ, я сгрызу свою кисточку», — вернула дознавателю тень улыбки художница. «Если преграды возникнут, влияние ордена для лучшего решения задачи на твоей стороне. Дознаватель прямым текстом сообщил, что грызть кисть не придется. Только прежде чем мы выйдем, я хотел бы задать тебе один вопрос, ученица». Хейт кивнула и внутренне подобралась. «Одеяние, что на тебе сейчас?» Взгляд Гройда мазнул по фигуре адептки, и не было в том взгляде ни капли любования. «Как вышло, что им теперь владеешь ты, а не Эльсиль из дома Пурпурной Ивы, также называемая Буревестницей?» «Барби меня проклянет!» Глава ненависти тяжко вздохнула, вытянула из инвентаря портрет, на коем, очевидно, эта самая Эльсиль была изображена с фотографической точностью. «Картина и платье хранились здесь, в тайном схроне банды Гултака», — озвучила Хейт и скривилась. «Получилось масло масляное, потому что как схрон может быть не тайным?» В том же месте обнаружилась сфера молний. Полагаю, она тоже связана с буревестницей. Говорить правду легко и приятно. По крайней мере, так всегда считала художница. Дознаватель не устраивал допроса, не обвинял ученицу в краже или в чем похуже. Но Хейт все же было не по себе, пока Гройд изучал портрет Эльсиль. «Присмотрись, ученица!» Обратил внимание на крохотную деталь на холсте жрец. «Видишь цепь?» «Кулон скрыт под платьем, но золото цепи блестит у выреза». «Вижу». Хейт широко распахнула глаза. «Кулон! Неужели?» «Капля благословенной божественной крови в золотой окрыленной оправе», ровно проговорил верховный дознаватель. «Реликвия — последний шанс. Эльсиль-буревестница являлась одной из носительниц крови Итни. Подвеска, которая была в день битвы на Гултаке кровавом». Глава ненависти высказала не до конца оформленную мысль вслух. «Благословенная кровь Итни. Небалиона. Дознание подтверждает». Рубленными фразами продолжил мысль ученицы Гройд, а затем эту мысль и развил. «Лишь добровольно можно передать другому разумному сию реликвию. Не украсть ее, не снять с трупа, не выбить пытками нельзя. Божество не примет иного владельца под защиту, если только сам владелец по зову сердца не изберет того, кто примет реликвию в дар». «По зову сердца? Гултаку кровавому? Работорговцу, убийце, главарю бандитов?» Изумлению Хейт не было предела. «От светлой эльфийки? Вообще в голове не укладывается. Да и где бы им пересечься? Светлый лес от гиблых отрогов слишком далеко. Земли детей Итни имеют общую границу с королевством Реймли», озвучил географический факт дознаватель. «Реймли не богата ресурсами. Это край земледельцев. Оттого города, королевства ведут обширную торговлю. Наиболее тесны их торговые связи с Янтарным взморьем. Союз трех торговых городов-портов ведет дела с Реймли с немалой выгодой. Неписи редко проговаривают ненужные подробности. В усиленных темпах обдумывала слова учителя Хейт. И про янтарное взморье я слышала. Как там было? Мальчики в лунный ирис на янтарном взморье. Может, недословно, но вспомнила. А девочки в багровую лилию, что в Даране, в Ремли. Точно! От осознания, насколько тесны торговые связи янтарного взморья с королевством Ремли, главу ненависти бросила в жар. А затем и в холод. Парадный портрет Ильсиль Буревестницы — это точно скрытый квест-стартер. И плакал отпуск подле настоящего, не виртуального океана у Барби с Кеном. Не просто ж так завел речь про эту буревестницу Гройд. Когда произошел прорыв Инферно в Светлых Землях, дом Пурпурной Ивы сильно пострадал. Жрец оправдал ожидания ученицы. Многие члены его погибли, а младшая сестра Ильсиль пропала без вести. Дети Итни чтят семейные узы. У всякого дома есть древо, каждый побег которого связан с потомком семьи. Пурпурная Ива без малого иссохла, лишь несколько ветвей на ней сохранилось. Ветвь Ильсиль, ветви двух ее дальних родичей и ветвь Илитии, самой младшей в некогда великом доме. «Как много вы знаете обо всем этом!» — не удержалась от высказывания глава ненависти. «Мы встречались с Ильсиль Буревестницей. Небо и землю их столицы очищали от орд Инферно в соседних рядах. Потемнел лицом дознаватель. Семейная Ива росла подле центрального храма Итни. Мой отряд находился поблизости, когда Ильсиль нашла древо. То, что от него осталось. Как-то он неравнодушно говорит. Романтик? Виртуально межрасовый. Хейт отчего-то вспомнила гравюру, где Балеон и Ашеа сплетались в объятиях. Хотя не факт. Может, дядьку боевые качества буревестницы впечатлили? До глубины души. Ага. Розыски юной ветви пурпурной ивы могли завести буревестницу в людские земли. Между тем, продолжал говорить Гройд. Дальнейшие события, что привели к передаче окрыленной подвески, мы можем лишь угадывать. Или расследовать. Увы, порты Янтарного Взморья, хоть и торгуют со всеми, никому не подчиняются. Влияние Ордена Балеона в них слабее, чем во внутренних землях людских анклавов. Там больше поклоняются звону золотых монет, чем вышним богам. — Это прискорбно, — автоматически высказала Хейт в образовавшейся паузе. — Орден не может оставить дело работорговцев без внимания. Тон Гройда изменился. Появление у бандита драгоценной реликвии, возможно, связано с детьми Итни. Мы тоже обязаны изучить. Многие цепочки следов ведут нас к Янтарному Взморью. Туда, где Орден Балеона не имеет большой силы. Официальные запросы утонут в грудах забытых бумаг. Я же связан обязательствами. Мне должно отбыть в Сьолдар. Недобрые дела там творятся. Дознание провести необходимо. Оттого спрошу я напрямую, примешь ли ты, ученица, участие в деле работорговцев и далее? Разыщешь ли на Янтарном Взморье тех, кто наживается на жизнях и на страданиях людских? Задание. Зло повсюду. Верховный дознаватель Ордена Балеона просит вас снова выступить против незаконной группировки, связанной с работорговлей. В прибрежной области Янтарное Взморье. Награда? Нет. Требование? Завершение задания навстречу злу. Уровень сложности? Сложный. Я и мои товарищи приложим все силы. Церемонно ответила Хейт. Вы приняли задание. Благодарю тебя, ученица. Столь же чинно откликнулся жрец. За совершенные дела и за добрые намерения. Еще, я надеюсь, ты постараешься разузнать о связи Ильсиль-Буревестницы с Голтеком Кровавым или иными работорговцами. Это деликатное поручение. Орден Итни и Орден Балеона имеют разногласия, которые лишь обострились после трагедии в Светлых Землях. Будь осторожна в речах. Задание. Слухами мир полнится. Верховный дознаватель Ордена Балеона просит вас разгадать тайну связи Ильсиль из Дома Пурпурной Ивы с незаконной группировкой. Награда? Нет. Требование? Завершение задания навстречу злу. Уровень сложности? Средний. Глава ненависти согласилась и с этим поручением. От своего лица и от лица всей ненависти. Вы приняли задание. А если бы я разноцветье не надела? Был бы один квест. Мысленно повинилась перед Барби художница. Но на янтарное взморье один фиг послали бы. А так можно заполучить больше плюшек. Любимая наша награда, которой как бы нет, обычно сулит много вкусного. В том, что арчанка станет рвать и метать, сомневаться не приходилось. «Пожалуй, лучше будет начать с порта Лабьен», — дал совет по выданным квестам Гройт. «Это самый крупный город в Триумвирате. И в отличие от Ла-Росси и Ла-Белло, Лабьен включен в сеть портальных врат». Задельный этот совет Хит искренне поблагодарила Верховного Дознавателя. Но прежде чем мчать навстречу новым приключениям, а для начала радовать восхитительными перспективами сокланов, следовало забрать награды за Голтека Кровавого и освобождение рабов. Вот за этим учитель с ученицей и направились. За заслуженной плюшкой, титулом дворянин и прилагающимся к титулу манором. Представитель совета, невыразительной внешности типус, верно истолковал короткий приглашающий жест Гройда. Выпростал руки со свитком на золотистом шелке с позолоченными же стержнями. Алую тесьму на нем предстояло развязать новоявленной дворянке. «Поставьте внизу свою личную печать, госпожа, если у вас таковая имеется», — подобострастно обратился к Хейт чиновник. «Ежели вы пока не обладаете таковой, совет вольного города Велегарда отдаст распоряжение на ее изготовление». Девушка молча достала печать и сделала оттиск в указанном месте. Хмыкнула про себя. Госпожой стала. А раньше была бесполезная пришлая. Смесок, которую гнали в зашей от дверей гильдии меча. Интересно, а если я туда приду с титулом, тоже будут денег требовать за вход? Впрочем, мысли были пустые. Уж десяток золотых монет в ее нынешнем бюджете дыру бы не пробили. Просто всякий раз, когда происходило что-то из ряда вон, Хейт немножко клинило. Разум отказывался сходу верить в происходящее. Особенно, если это было что-то хорошее. В очередную пакость от мироздания уверовать почему-то было легче. Что не помешало главе ненависти согласиться с предложением от системы активировать новенький титул. Титул «Дворянин» активно. Титул «Дворянин» является особым, он не занимает слот титулов и может быть активирован при заполнении всех доступных слотов титулов у персонажа. Репутация с Велегардом. Превознесение. Неизменяемо. Здоровье увеличено на 200. Скорость передвижения увеличена на 10%. Скорость атаки увеличена на 5%. Скорость чтения заклинаний увеличена на 5%. Внимание! Вы получили титул дворянин в вольном городе Велегарде. Прибавка к характеристикам от титула герой города удваивается. Торговцы НПЦ в Велегарде и всех подчиненных ему областях предоставляют дополнительную скидку в размере от 2 до 10% на все товары при покупке, в зависимости от суммарного показателя репутации. и лучшую цену при продаже. Внимание! Вы являетесь главой клана. Все члены клана получают дополнительную скидку в размере 2% у торговцев НПЦ в Велигарде. Репутация с Велигардом для всех членов клана увеличена на 2000. Жители города охотнее выдают задания. Налог на собственность отменен. И отдельным оповещением запрос от системы, желает ли обладательница титула разослать всем участникам клана «Ненависть» информацию о причитающихся им бонусах. «Всем привет! Что новенького?» Высветилось в клан-чате сообщение от Спиритуса. «Мы сегодня вроде как закругляемся с данжем. Хорошо бы, а то уже бесят пещерные пауки и их паутинные коконы». Городской чиновник как раз завел напыщенную поздравительную речь, такую, что попросить замолчать неуместно, а слушать уши свернутся. Так что отвлечься на чатик, что вовремя ожил, было в самый раз. «Да подмастерье прокачал обман вкуса!» — откликнулся Сорха. «Туго идет прокачка. А я ведь мастер-кулинар так-то!» «А у меня вот что!» Не удержалась от шалости Хейт и согласилась с предложением системы про титульные бонусы. Беспроигрышный ход. Когда с трудом верится во что-то эдакое, надо сделать так, чтобы и другие озадачились. Многоточие. Более чем лаконично напечатал чернокнижник. «Поварешкой мне по кумполу!» Куда как многословнее выдал трактирщик. «Подумать только! Я над этой малышкой посмеивался, когда она с фермерских полей ворованную капусту в обжорку таскала. И где теперь все мы? А где она?» «В одном клане», — набрала текст Хейт и добавила улыбающийся смайлик из двоеточия и скобочки. «И гадов, которых мне зачли за подвиг, мы били всей ненавистью. А теперь вам, госпожа, следует выбрать территорию для манора». Сменил цветистые обороты восхвалений на запрос по делу сотрудник городского совета. «Земель в подчинении вольного города Велигарда немного. Свободных и подходящих на переход во владение дворянина еще меньше. Здесь у нас могут возникнуть трудности, но я уверен, мы сумеем их разрешить. У меня с собой карта с разметкой». «Не переживайте, уважаемый», — широким жестом отмахнулась художница. «Трудности не предвидится». Она еще раз огляделась по сторонам. Долина изменилась куда меньше, чем недра горы. Трава стала гуще, зеленее. Кустарниковая поросль вгрызлась в камни. Молоденькие деревца появились там, где раньше их не было. Пепел ушел под свеженький травяной покров или развеялся по ветру. Озеро все так же радовало глаз прозрачной водой и чудной растительностью. Кувшинок и чашеобразных цветов стало больше. И трудолюбивые шмели деловито жужжали над цветиками. Крохотные разноцветные птички, похожие на колибри, порхали и тянулись за каплями, что стекали из верхних золотистых чаш в нижние. «Я объявляю своим манором долину умиротворения и гору покоя», — уверенно, с победной улыбкой сказала Хейт. «Но...» — заморгал Непись, приписанный к органам власти вольного города. «Мирная зона вследствие божественного вмешательства... Орден Балеона не имеет возражений». Ровным голосом, как о хорошей погоде говорят, сообщил Гройд. «Более того, я, как учитель, доволен выбором ученицы». «Однако изменения не внесены в реестр», жалобным тоном пытался роптать чинуша. «Так поспособствуйте», — надавил дознаватель. «Тунеядцы засели в совете, каждый через одного. А всякий, кто второй, — казнократ. Темницы расширять скоро потребуется. Вы так не считаете, уважаемый?» Уважаемый сделался бледен и куда более покладист. «Реестр мы выправим со всем прилежанием. однако гора столь огромна, что превышает территориально допустимые границы манора. Пахотными или иными, благоприятными для доходной деятельности, десятинами измеряют земли манора. Гройда никакими аргументами было не прошибить. Осмотритесь, долина стала хороша, но мала. Жилище еще вместит, но засеять тут попросту нечего. Гора — голый камень, затухший вулкан. Чиновничий нос опустился к земле. Сдался труженик пера и бумаги, извлек откуда-то новый свиток, оказавшийся подробной картой Велигарда и подчиненных ему областей. Выставил метки, сверил с новоиспеченной землевладелицей границы владений. Добавил, что сигнальные оповещения для чужаков уже активированы, исключая находящийся в долине отряд. Точная копия записи о возведении в титул будет выставлена в особом зале в Совете Велигарда. Покончил с делами Непись. Всучил своему спутнику свитки, сворачивать и убирать, достал карабкаться в седло. В переговоры двух Неписей Хейт благоразумно не лезла. Высокий статус учителя позволял ему, как видно, говорить за весь орден. И ставить на место чинушу. Второй, бездоспешный Непись и вовсе молчал всю дорогу. А всех действий — оформленные документы поддержать. Если глянуть на спор двух местных под иным углом, получалось, что верховный дознаватель, высокий чин, раскачанные статы, явно обладает красноречием, харизмой и тому подобное, давил на среднестатистическое по характеристикам и умениям должностное лицо. Первый забил второго чуть ли не натурально в землю своим уровнем подготовки неигрового персонажа. Реализация в виде диалога с аргументами, а не грозным рыком. «Как я сказал, так и будет». Для художественной натуры Хейт пришлась по нраву. Глава ненависти распрощалась с гостями своей земли. Прохладно с бюрократами, теплее с рыцарями ордена, уважительно с верховным дознавателем. Дождалась сообщения от системы, что на территории манора нет более посторонних, и занялась выставлением настроек. Долина — доступ для всей ненависти и всех местных, кто пойдет под руку хозяйки манора. Да, пока таковых не имеется, как и представлений, откуда вообще берутся труженики у землевладельца. Поверхность горы аналогична долине по настройкам. Недра — по списку с ручным управлением. В список вошли те, кто эти недра отвоевывал у бандитов. «Теперь, моя милая, когда меня нет, ты здесь главная». Хейт вернулась в пещеру к озерцу с волшебной водицей и призвала Шерри. «Если захочешь, конечно. Можешь жить на два дома. Дворик в Велигарде тоже твой». «Шррррр!» — зашевелила хелицерами питомица. «Ты мой ужас ужасный!» — умилилась глава ненависти. «Нравится? Вот и замечательно!» «Малышка, ты уже выбрала, где тебе надел отрежут?» — снова оживился в чате Сорха. «Минус Велигарда в том, что территория под ним крохотная. Слотов под дворян всего три, и один уже занят. Под манор ограничений куча. Отсутствие активных подземелий, отсутствие активных разработок в горном деле, отсутствие военных укреплений и вообще существенных построек. Еще что-то было. Забыл. Правда, земледельческие области можно взять даже с постройками, если местные дадут согласие под твою руку перейти. Надеюсь, ты не пригород с капустными полями по старой доброй памяти прихватишь». Хейт вгляделась в танец светлячков под невидимым сводом пещеры. Однако удачно сложилось. Подземелье перестало быть активным. Руду на добычу еще не поставили. Из укреплений и построек тут разве что бандитские были, так и их смело божественным волеизъявлением. «Выбрала. По памяти. Старый и не особенно добрый», — набрала она в чатик. «Но капусты, которую ты мне теперь всю жизнь будешь припоминать, тут нет». Умеет наша глава держать интригу. В вписался в разговор Спиритус. «На новоселье позовешь?» «И позову, и проставлюсь», — откликнулась Хейт. «И новыми квестами поделюсь». «Уважаемо», — выставил оценку чернокнижник. «Тут целое озеро, зело полезной водички. Проставляться можно каждый день. Клановую казну придется разгрузить. Телепортационный камень с привязкой к дому в Велигарде – абсолютно необходимая затрата. В родном городе адептки тьмы имеются портальные врата, что вместе с телепортационным камнем в клановом доме даст свободу перемещений. Условие установки камня соблюдено, собственность в мирной зоне. И никаких больше трудностей по дороге к Бентпассу. Для ненависти. На прочих как-то наплевать. Затраты на постройку в долине предстояло обсудить с кланами, начиная с казначея. Заодно подумать, как зазывать местных в манор. А еще, как, кроме добычи полезных ископаемых в пещере, куда неписям хода нет, зарабатывать на своей территории. И как огорошить Барби новостью про квесты. Глава ненависти тяжко вздохнула. Прошуршала рядом Шерри, что хозяйка ее перевела без системных подсказок. «Не переживай, все наладится». И поверила.